Я с облегчением откланялась. Энтузиазм иссякал подозрительно быстро, а завтра предстояло еще и врать. Да запросто, думалось тоскливо, доложу о своих талантах со всем прилежанием. Чем вообще я буду при ней занята? В чем, собственно, состоят обязанности фрейлин? Подробно они не прописаны, так везде должна по мелочам. Пустое, в общем, и бессмысленное времяпровождение. А какой у меня выбор? Нет его. Рядом слышались шаги и шелест Аниного платья, но говорить не хотелось. Нужно было подумать, да и устал я. На руинном мосту сделали еще одну остановку. Я оперлась на парапет и засмотрелась на бег жидкого ручейка во враге. Тихо, хорошо, птички, все-таки природа прекрасна сама по себе. Рядом также встала Анна, я оглянулась. Господи, обнять и плакать, как ты. Понимаешь теперь, что ничего страшного. Главное, держать хотя бы небольшое расстояние. Но и это только пока. Дальше у тебя пройдет, никто нас не съел и даже не надкусил, правда же, пыталась я растормошить ее, после падения с тобой случилась необратимая конфузия, изменившая характер в худшую сторону, ты и раньше говорила странности и дерзила, а теперь, я просто затрудняюсь сказать, Таис отвернулась она, он очень красив, ты не находишь, все трое, согласилась я, но от красивых мужчин только боль и растрата душевных сил. Маменька говорила, и еще, что их много при дворе и ёкнуть может не один раз, но почему не посмотреть на красивые, мы на них, они на нас, здесь нет преступления, не переживай, мы просто смотрим и помним, что эти не про нас, и это нормально, не страшно, да, будто и не страшно, бледно улыбнулась она, иди ко мне, смелая женщина, обняла я ее, наверное, опять нужно было сказать что-то еще или сделать, но... Пришло в голову и я уже судорожно просчитывала плюсы от знакомства с Константином. С ним же можно говорить, меня слушают. Главное не перестараться, говорить по делу и не слишком умничать. Легенда, хорошая легенда нужна. Я вспоминала, чем, собственно, могу. Не политика точно, в тайном-то возрасте и с таким детским лицом. Медицина, с этим точно не к высочеству. Да и что я там знаю, а что я знаю, эфирный наркоз уже придумали. Склифосовский только родился, Боткин еще мал, в Петербурге преподает хирургию Пирогов, а это значит гипс, институт сестер милосердия, анатомический атлас, что там еще, плохо дело, в свое время медициной я не особо интересовалась, все мы начинаем вникать, когда припечет, и точно не в ее историю, но что антисептику, как систему, Пирогов еще не создал, совершенно точно, он только догадывался о природе раневых инфекций. А стоило вслух заявить свою точку зрения, его сразу же осмеяли, как и положено в таких случаях. Так же, как позже травили еще одного гения. Не смешно ли, такой большой человек, как Склифосовский и боится маленьких зверей, читай, микробов. Чем, собственно, мне и запомнилось, почти ощутимым чувством бессилия. Умному человеку всегда трудно бороться с чужой глупостью, она трудно доказуема. Но он победил, у него получилось. Так может и мне стоит пытаться, энтузиазм медленно подымал склоненную было голову, кажется, даже сил прибавилось, обмахивая веером раскрасневшееся лицо, я поглядывала на тихо идущую рядом Анну, становилось понятно, что одна я не справлюсь с ее загонами, больше того, с тем мешком проблем, что у меня, она и мне распотрошит нервы в хлам, тут нужно думать, а пока что я соображала, о чем именно можно будет говорить с врачом-женихом, хотя надежды мало. Если даже академика прокатили с инициативой, то куда уж нам убогим, затопчут. Без понятия, что за финт сознания такой, но сейчас знакомство с Весниным чувствовалось необходимостью, ожидание уже казалось пыткой. И это не позиция гнездующейся самки, мне нужна определенность хоть в чем-то. Нервы у меня тоже, Аня, еще и какие нервы. А у Петра Пантелеймоновича на этот случай водятся волшебные кувшинчики. Нужно найти его и кое о чем расспросить. Человек, кажется, хороший, я обязательно придумаю, как сделать, чтобы он ответил на все мои вопросы. Уже в домике я попросила Ирму найти его и просить ко мне, если можно, то уже завтра к вечеру, для осмотра и разрешения вымыть наконец голову. А еще, ожидая горничную и ужин, я с удовольствием гладила заглянувшего в гости красивого серого кота, здоровенного и ласкового. Как приличная старая дева, котов я любила, хотя у себя не держала. Как его зовут, Ирма, знаешь, да откуда же, удивилась она, их столько здесь. Да, с котами тут была своя, особая история. Ночью нежданно-негаданно наснились кудри и глаза красивого парня в черном мундире. Пока сон еще помнился, память подбросила выражение его лица, будто меня в чем-то подозревают. И ведь есть в чем, тревожно дернулась внутри. Я даже села в постели, хотя сколько он там смотрел, успокоила себя и постаралась забыть. Эта ночь дала мне еще одно, спокойное понимание. Таисия не попала во фрейлинские списки из-за падения в воду. Выжила бы она или нет, роли не играла, а я ситуацию разрулила, потому что была убедительна. Значит, с моим попаданием сюда история уже изменилась, незначительно, но показательно, те же списки, а это документ. Получается, менять в ней что-то реально, считается, что любое вмешательство недопустимо. А если очень нужно и в лучшую сторону, есть ли тогда ограничения и насколько масштабным может быть вмешательство? Может, вчерашние мысли о той же медицине не так и безумны? Просто нужно грамотно все это, умненько. Но умненько без профессионального авторитета спорно, а наработать его в моей роли нереально. И все-таки это лучше, чем просто замуж, я просто обязана попытаться. Белая ночь незаметно перешла в утро. Время отслеживала Ирма, получается, на ней были еще и обязанности секретаря, или, скорее, личного помощника. Не будет, значит, еще рано. Теряясь и путаясь в перспективах, я легла обратно на подушку и замерла. Глядя в потолок, судорожно вспоминала каждую мелочь, о причинах и поводах к началу Крымской войны. Не медицина. В моем подсознании в приоритете была она. Небольшое пояснение. Название маркизова лужа связано с именем морского министра России маркиза де Траверси. Под его командованием почти прекратились дальние морские походы, а плавания флота осуществлялись не дальше Кронштадта. Морской министр полагал небольшие глубины и закрытость Невской губы необходимыми условиями боевой подготовки. В результате остряки из морских офицеров прозвали участок Финского залива от Петербурга до Катлина маркизовой лужей. Спасибо за подсказку, Юбери. Константин в юности. 19 же юность, здесь парадный черный мундир. Ольга. Глава 10. Виноватый мужчина творит чудеса. И Николай тоже безумно баловал свою жену, осыпая подарками, драгоценностями, дворцами, пуская и в формате мини, как раз в ее вкусе. Александра не любила помпезности и как-то призналась, что нигде не была так счастлива, как в коттедже. Вспомнились слова одной женщины во время экскурсии по царицыну павильону. Вот, мол, какие подарки нужно дарить женам, а не кастрюли. Тьфу-тьфу-тьфу, открестилась я тогда со смешком, лучше кастрюли, чем тот самый повод для подобной щедрости. Но мужчин трудно понять, похоже, он все-таки любил свою белую розу. Во всяком случае, условности соблюдал свято и никак ее не компрометировал, все его внимание и чувства на людях были для жены. Непотребство исключительно ночью и в императорской спальне. У царя был трудный характер и все дело в муштре с детства и даже физических наказаниях от наставников. Его не готовили править, его учили командовать в войсках и главное, чего он потом требовал от подданных, это беспрекословного подчинения. Поэтому первое, что сделал, взойдя на престол, это стал собирать власть в свои руки и собрал, организовав полное единоначалие в государстве. И все-таки, несмотря на начальственные загоны, Николай был хорошим любящим отцом, да и мужем тоже, все-таки мужские потребности существуют. Но хорошим он был, похоже, при условии полного подчинения воле отца семейства. Александра Федоровна такому требованию полностью соответствовала. Была и послушной, достойной женой, и поддержкой во всех начинаниях, и крепким тылом. Нервы не мотала, вплоть до того, что терпела в своих фрейлинах Нелидову. Последние годы Николай забил на короткие романы и имел постоянную фаворитку. Один раз, правда, жена таки взбрыкнула и умчалась в Италию на воды, прихватив с собой и любовницу мужа. Николай бросился вдогонку и возвращались они уже втроем. Что там, как там, но Нелидова продолжала оставаться фрейлиной Александры даже после смерти императора. Я и его в этот день увидела. Мельком, правда, зашел к дочери, чтобы сказать, что опять намерен вместе с Карлом смотреть войска и вернет его только к семейному ужину. Чувство такое, намеренно держал расстояние между женихом и невестой до свадьбы. Он был еще интересен внешне, очень высокий мужчина в красиво сидящей форме. И это все, что я заметила перед тем, как склониться в поклоне. Все мы так и сидели, склонив головы, пока он не ушел, но недолго, минутку, очередной шок я не получила, наверное, психика уже приняла действительность. да и бесконечно поражаться все-таки трудно. До этого мы половину дня оформляли подарки от Ольги всем родным и близким, по случаю ее свадьбы. Саму помолвку я пропустила, до свадьбы оставалось несколько дней, а сделать нужно было еще очень много. Картины, игрушки, книги, коробки с именной посудой императорского фарфорового завода, недорогие украшения. Все это паковалось в красивые коробки или сразу зашивалось в куски голубого бархата. К подаркам красивыми ленточками крепились открытки, их оформляла сама Ольга, сразу же делая каллиграфические надписи. Обед для нас накрыли тут же, в ее будуаре. Уставшая от писанины великая княжна бледно улыбнулась. «Обязательная рыба. Ну что же, прошу к столу. Я осталась голодной, хотя хотелось не просто есть, а жрать. Но все клевали, как птички, пришлось и мне», делая при этом такой же отстраненно загадочный вид. Что все это значило, периодические вздохи и взгляды в потолок, и почему никто толком не ел, я не понимала. Рыба была вкусной, да и не могли они все до единой не любить ее. Что-то брезжило в памяти, но так и не пробилось. Опять накладывая ровные стежки на ткани и формируя красивые складочки на бархате, я отходила от впечатлений. Теперь еще больше хотелось взглянуть на большой изнутри и павильоны на Ольгином пруду, потому что даже уцелевший коттедж отличался внутри от того. И в наше время это были подлинники, пускай и не все до единого они принадлежали одному времени. Вот только пространство, огороженное стойками с красными бархатными лентами, и жилый дом с его живыми звуками и теплыми запахами, вещи разные. Ольга не просто помечала бирки, что кому, она уделяла внимание каждому, кому адресовался подарок, теплые слова, общие воспоминания коротенько, благодарности. Чтобы не сбивать ее с мысли, мы сидели тихо, как мыши, а если переговаривались, то шепотом и только по делу. Я сидела, шила и улыбалась, вспомнилась кое-где у нас, кроме трехуровневой охранной сигнализации, стояли еще и звуковые извещатели. Эту старинную охранку боялись все экскурсоводы, кроме того, что рискуешь тикс схватить, еще и замучаешься потом писать объяснительные. Многие экспонаты столетиями хранятся в музейных запасниках, только изредка их извлекают для обновления постоянной экспозиции, выставок или экспертиз. Такие работы стараются проводить в холодный сезон, экскурсий становится меньше в разы, руки и головы освобождаются. Я любила это тихое время, любила выискивать и описывать новые экспонаты для будущих фондовых и тематических выставок, рассматривать, изучать, любоваться. «Таис, вы не желаете развлечь нас музыкальной игрой? Каким инструментом вы лучше всего владеете?» Бабахнула в ушах атомной бомбой. Конечности и язык как-то разом онемели и почти отнялись. «Ольга Николаевна, голубушка, велите ей спеть. Таис сильна в сочинительстве и вчера она напела новый романс. Он прекрасен», взволнованно докладывала Анна. Я незаметно выдохнула. Находка для шпиона, блин. Но инсульт отменялся. Как же я буду петь, Анне? Музыки пока не существует, нот нет. Я и не репетировала, все это сырое, просто зарисовка, вяло отбивалась я. Язык еще плохо слушался, по позвоночнику ползли капли пота. Хорошо, уже придумали подмышники. Не страшно, в нотах у нас сильна Натали, заявила Ольга. Натали, мучительно вспоминала я фамилию, глядя на милую девушку с гладкой прической и богатым узлом из волос на затылке. Цветочная веточка возле ушка, нежный румянец. Запамятовала, с пониманием кивнула та, Натали Бороздина. У меня талант разбирать ноты незнакомых сочинений, безо всяких затруднений, сходу. Попробую записать на слух, но только для клавиш. Моя Анна расстроенно притихла, ее исключили из процесса. Анне, будь добра тогда, запиши слова, а я буду вспоминать. Вчера как-то неожиданно все случилось, момент вдохновения, пылали у меня щеки. «Разрешите, Ольга Николаевна», — подхватилась Анна, откладывая недошитую упаковку. «Сейчас закончим то, что у каждой в руках и, пожалуй, прервемся, мы неплохо успели. Варя, спроси у мамы, можно ли нам музицировать в библиотеке, здесь тесно от подарков, а дальше будет прогулка в верхний сад», — решила Ольга. Музицирование затянулось больше, чем на час, в результате привлекли даже императрицу с парой девиц в красном. Я переживала. Да не то слово, в голове каша, глаза, два блюдца, нервничала так, что потом плохо помнила, что там вообще делалось. Хорошо то, что мою растерянность и почти панику списали на природную скромность. Бренчали клавиши пианино, Я по нескольку раз старательно пропевал одни и те же строки. Анна, закусив губу и подложив под бумажный лист трафарет, выводила слова романса чернилами. Натали наигрывала, диктовала ноты, советовалась. К ней склонялись, помогали с вариантами, сами пропевали. Аннет, молчаливая блондинка с яркими голубыми глазами, ноты записывала. Прислушивалась к музыке и советам, чиркала нотный лист, опять писала. Я делала то, что скажут, закатывая иногда глаза и ломая в восторге руки, когда что-то у них получалось. Так делали все. Улыбалась и кивала. Музыкальных терминов почти не знала, в музыке ни шиша не понимала. Хорошо хоть, еще в самом начале успела признаться, что терпеть не могу, не люблю ни играть на инструментах, ни танцевать, мои слабые стороны и никакого удовольствия. То ли дело, смотреть и слушать. Стоит просто изменить свое отношение к этим вещам, советовала Ольга. Когда-то я не преуспевала, и более того, Мария Павловна, сестра папа, советовала мне оставить рояль. Мол, у меня нет способностей к музыке. Я решила доказать и ей, и себе, что они есть. Впрочем, когда есть стихи, не все они удачны, уточнила я для Александры. Наверное, такое естественно для любого пита. Порой капризная муза лениво дремлет, всерьез заметила Натали. Остальные с пониманием кивнули, принимая загадочный вид. «Ты готова, Таисия?» – хлопнула в ладоши Александра Федоровна. «К этому времени я чуть успокоилась, а еще понимала, что сейчас решается важное для меня, да и всегда умела входить в рабочий настрой с полувдоха. Ну и началось». Прослушав вариант романса в голосе и уже кое-каком сопровождении, Александра Федоровна задумчиво постучала пальцем по губам, глядя куда-то в сторону. Помолчав, пообещала пригласить на завтра Алексея Федоровича. «Мне велено было прибыть в коттедж с раннего утра. Уточнять я не стала, Ирма всяко знает, когда оно раннее. Но поинтересовалась шепотом у Натали, о ком речь. Львов Алексей Федорович, директор придворной певческой капеллы. Боже, царя храни его сочинительство. А еще он скрипач-виртуоз. Возможно, твой романс получит еще и скрипичное сопровождение. Государыня высоко его оценила, Таис», также шепотом ответила девушка. «А мне тут вспомнилось другое, это ее слухи назначили первой возлюбленной цесаревича Александра Николаевича. Но тут не били даты, Натали в них никак не вписывалась. Или же во фрейлинских списках допустили неточность. Да, история не чурается и сплетен, и в ее случае твердо постановила, виновна. Хотя разные источники разошлись во мнениях и склонялись к тому, что влюбленность может и была, но до дела так и не дошло. По другой легенде Натали устояла, но молодой мужчина нуждался, поэтому сестра Мария подтолкнула к нему одну из своих фрейлин, без проблем прыгнувшую в постель наследника. Кажется, Елизавета. Александр не оставил ее и после женитьбы. Интересно бы взглянуть, по слухам, грубоватой на вид, и в общении, а фривольные куплеты ее сочинения распевали в кабаках. То есть озарила меня, зажиматься, как я, и следить за каждым словом может и не нужно, просто держаться в рамках приличий. Я вежливо поблагодарила ее величество за высокую оценку моих стихов. «Можно всемилостивая государыня, мы в ближнем кругу», шепотом подсказала мне еще одна девушка, Варя, очень хорошенькая, темненькая, как цыганочка и возрастом постарше. Скорее всего, Таисия к нам ненадолго, хотя тебе и твоим сочинениям здесь будут рады и впредь, если появится еще что-нибудь, настолько же достойное внимания. Милостиво кивнув мне, Александра о чем-то негромко поговорила с дочкой и почти сразу ушла на свою террасу в кресло, неважно себя чувствовала. За ней и те девушки в пунцовом бархате, штатные. На прогулку я выходила во влажной нижней сорочке и с такими же ладонями. Во рту наоборот, пересохло, лицо застыло маской, а руки то беспокойно мяли косу, то намертво сжимались на ручке зонтика. «Выдохни уже, на тебе лица нет». Я тоже первый свой день провела в полуобмороке. Даже споткнулась и упала. «Хорошо, никто не видел», призналась со смешком варвара. «Варя, а твой род Дубинская?» «А нет, графиня Виельгорская». «Да, я стараюсь запомнить», волновалась тогда и сейчас тоже. А в голове вертелось другое. «Я здесь ненадолго, все дело в том долге». Ну, в это время понятие чести еще что-то значило. Императрица отдает долг чести, а дальше мы с Елизаветой Якобовной ей не интересны. Это ясно из ее слов. Рады будем, но только если еще что-то придумаешь. Старшая горничная, не подруга, значит, при царице и горничными служили дворянки, а маменька, муж умер и она берет от жизни, императрицы в том числе, все, что может. Почему нет? То ли, чтобы мою жизнь лучше устроить, то ли исполнить мечту мужа о титуле. Александра, правда, платит по-царски, княжий титул, еще и хорошие приданые, его дают каждой фрейлине. Поэтому и шифр вручили, чтобы все официально, даже если я числилась всего несколько дней. Непонятно тогда про списки, хотя может просто не успели внести, а потом уже я показала себя вроде и адекватной, и она решила, пусть все идет, как идет, так теперь и проще, и быстрее всего. Так что, за меня уже все решили и это замужество с Весниным, может она его и посоветовала маменьке, и вроде не трагедия там я смогу продавить что-то из медицины, уверена, если хорошенько подумать, то вспомнить смогу не так и мало, и что тогда, на этом все, это мой предел здесь, и на кой тогда все эти нервы, вы настолько задумались, Таисия Алексеевна, что совершенно не принимаете нас во внимание, раздался вкрадчивый мужской баритон рядом, я вздрогнула. Испуганно проморгалась, оглядываясь, Загорянский. Высочество шел впереди и смеялся чему-то вместе с Ольгой. Поискав взглядом красивого мрачного дубельта, не нашла его. Жаль. А мы уже подходили к воротам. Александрия осталась позади. Сергей Фаддеевич, рада вас видеть. Да, задумалась и переволновалась. Сегодня мой первый день на службе, а она будет короткой. Думаю, после свадьбы в моих услугах больше не будет надобности, и вместе с этим прекратятся возможности, пробормотала я, с сомнением кося взглядом на мужчину. Получится, нет, и в чем же эти возможности? Поинтересовался он с готовностью, и даже чуть подался ко мне, весь во внимании. Хотелось узнать кое-что о флоте, а вы как раз флотский офицер. Моей сильной чертой всегда являлась та самая логика, и даже математику я люблю больше музыки. Это немного не по-женски, но я умею анализировать, во мне развито аналитическое мышление. В институте причин, или возможностей приложить его к чему-то не было, но выйдя оттуда эти 3 месяца стали для меня очень наполненными. Я много наблюдала, читала и слушала, и теперь вижу некие несоответствия, мне нет покоя от этого. А что вы так странно улыбаетесь? Взглянула я, наконец, вверх ему в лицо. Свежий взгляд со стороны способен рассмотреть очень многое. Жаль, вы настроены несерьезно. Отчего же несерьезно? Весьма и весьма серьезно. Вы прелестны в своем интересе к российскому флоту, Таис, продолжал в том же духе, похоже, еще один нуждающийся и озабоченный. Я с тоской посмотрела по сторонам. Конфликта на глазах публики не хотелось. Хотя чего, собственно, я тут жмусь. Кто-то позволяет себе частушки, у вас нет разрешения так ко мне обращаться, и уж простите, Сергей Фаддеевич, маменька учила не разговаривать с людьми, не желающими мне счастья, припечатала я, а с чего, кашлянул он, почему вы так уверены, что я не желаю вам счастья, и каким вы его видите, я ушла дальше, а Загорянский отстал, просто так, без слов. Честно, я и сама затруднилась бы ответить. Догнав Аню, я уже сама вцепилась в ее руку. Расстроилась так, щипала в носу и хотелось плакать, у меня не вышло. Этот, да и все они слишком молоды и все воспринимают через свою озабоченность. Мой план провалился, а на что-то другое уже просто нет времени. Всех православных, с крещением, тот самый сельский домик, библиотека, она же музыкальный салон. На Литне так и не вернули личку. Поэтому тут, Ольга, спасибо за мощную поддержку книги. Глава 11. Основные торжества должны были проходить в залах Большого дворца, но из-за ужасной жары празднование помолвки прошло тихо, бал вообще отменили по причине сильных головных болей у царицы. Вечером посидели, можно сказать семейно, на террасе с видом на верхний парк. Сейчас Ольга хотела взглянуть, как идет подготовка к свадьбе и как там все будет. Красиво там будет. Таис, а ты заметила это? Прошептала Аня, мы все парой с тобой ходим, как и в Смольном. Заметила, конечно, привычка большое дело, сжала я ее пальцы. Вы с Сергеем Фаддеевичем о чем-то беседовали? Прозвучало немного ревниво. Почти ни о чем, не стала я откровенничать, с облегчением понимая, что это Загорянский для нее хорош, не Константин. Уже легче, надо бы узнать о нем больше. Все-таки отец Анны министр двора, мало ли и сложится у них. Анне, маменька говорила, что мужчины вообще больше любят слушать себя, нужно давать им эту возможность, задавая простые вопросы. В разговоре нет ничего страшного, это просто человеческое общение, ты же говоришь со своим папа, отвлекала я ее и себя заодно от тяжелых мыслей. Скорее всего, отец и выберет ей жениха, тут так принято, и не только тут, и в наше время у состоятельных людей популярны браки, где не о чувствах, достаточно, если папа невесты депутат, а мама красивая, как мне отвечать ему, если случится разговор, в каком тоне, следует ли искать в себе умные слова, показать смешливость, с тобой он был весел, нервно подрагивал ее голос, а пальцы сильнее стиснули мои, понятно, мы проходили Дворцовую площадь, а это тот самый променад для местной знати, то есть официальное место для прогулок, останавливаясь и умолкая, на нас смотрели все, расфуфыренные дамы, военные, мужчины в штатском, многие без бороды, но в пышных усах и с косматыми бакенбардами на пол лица. Иногда мода бывает жестокой. Еще на выходе из Александрии к нашей группе пристроились два здоровенных кавалергарда в строевой форме, перчатки, как у мушкетеров, белый мундир с подобием кирасы красного цвета, высокие сапоги, на пояс пристегнут палаш, начищенные каски, со скромным шишаком, а не императорским орлом. Голубки, как их называли сами военные, были для парадов. Жарко им, скорее всего, но это было красиво, как и лосины на идеально ровных и сильных мужских ногах. Я старалась сильно туда не пялиться, а про смешливость. У меня имелась куча советов для Анны относительно small talk. Когда-то и мне казалось, что нет ничего сложного в том, чтобы болтать ни о чем. Но это не так, зависит от того, какое впечатление хочешь произвести, и тогда есть правило. Внимательно слушать, соглашаться с собеседником, не скупиться на ответы, делать комплименты, чаще обращаться по имени, это сближает, как ни странно. Ну и шутить, да, юмор совсем убирает из общения официальность. Смешливость никогда не помешает, нашлись бы только силы открыть рот. Всегда можно промолчать, загадочно улыбаясь, или отвечать односложно. От нас никто не ждет умных речей, все знают, что мы собой представляем, у нас на лбу это написано. Если у собеседника есть такт, он сам найдет слова и облегчит беседу. Нет его, уходи от разговора, твое право, ты женщина, а женщина всегда права. Так ли уж, сейчас ты противоречишь Библии, классной даме, улыбалась Анна. Маменька ошибаться не может, заверила ее я. Тогда и я соглашусь, она многому учит тебя и всячески поддерживает, моя же бабушка только ругает. Верхний парк, он же верхний сад, выбрали для торжеств не только из-за жары. После помолвки 25 июня та слегка схлынула, но все равно открытое пространство регулярного парка, уже украшенное изумительной иллюминацией, казалось предпочтительнее закрытых дворцовых помещений. Огромная территория, три роскошных фонтана в центре больших водных бассейнов. Иллюминацию устраивал специально выписанный из Варшавы поляк, ее красоты подробно описывали современники, но ясного представления о зрелище это не давало. Любопытно было, насколько впечатление от него сравнимо с восторгом от наших салютов, все-таки ночи сейчас белые. А у Ольги, похоже, наша прогулка вызвала приятные воспоминания о помолвке. В разговоре с братом все чаще упоминался Карл, мой милый Карл. Это совсем испортило настроение, грызла вина. Но эту свадьбу уже нельзя отменить, даже кинься я в ноги Александре и расскажи всю правду о женихе. Все, поезд ушел. Думаю, кляп в рот и на выселке, вот что ждало бы меня, вызови я просто очередные головные боли белой розы. А такое, скорее всего, не выжило бы, так ничего и не изменив. Народа вокруг прибавилось, и это только свадебные гости и их ближнее окружение. Для просто городских проход в сад был закрыт. Пространство пестрило цветными мундирами и платьями, оживлялось мельканием вееров и кружением зонтов, слепило блеском дамских украшений, медных касок и начищенных сапог. Прохладное журчание воды, шелест каменной крошки, чуть подающийся под многими шагами, женский щебет, мужские голоса, я прислушалась. В основном тот самый small talk, разговор ни о чем. Подошла Мария, старшая сестра Ольги. Они обе оказались в платьях бледно-желтого, палевого оттенка с отделкой разного цвета. Сиюминутный разговор, который я смогла уловить, шел об этом. Рядом шли два подростка, младшие царевичи, потом разные группы смешались, перестроились. Я старалась держаться Ольги, мы все медленно шли от фонтана к фонтану. Глаза разбегались, я и не заметила, когда разговор пошел на немецком, присоединились иностранные гости, звучали незнакомые мне сложные имена. Послышалась лающая прусская речь, громкий мужской смех. Анна с Варей с улыбками обсуждали элегантного Оскара, сына шведского короля. Похоже, моя Анька потихоньку адаптировалась. Или это пока к ней не обратились напрямую. Плохо, что она цеплялась теперь за Варину руку. Это все еще не уверенность, я знала по себе. Задумавшись, вдруг услышала прямо над ухом. Почему мне кажется, что вы, Таисия Алексеевна, просто отослали меня, не особо утруждаясь на этот счет? И вот тут, черт его знает, кураж дурной под настроение или характер полез. Но я сразу обернулась к Загорянскому, делая большие глаза. Что с вами такое, Сергей Фаддеевич? Глаза горят, ноздри трепещут. Очередной конец света, конец, снова растерялся тот. А почему, собственно, конец и очередной? Ну, а какой он по счету, на ваш взгляд? Строго спросила я, развернулась и ушла дальше, давясь смехом. Ну, как ребенок же, ей-богу. Но на этом и все, подходящие заготовки от Светки закончились. Остальное о современном пикапе и еще типа вау, что за лев этот тигр? Почти сразу сзади послышался искренний смех. Мужчина догнал меня, пристроился сбоку и постарался идти в ногу. Кажется, все бессмысленно, пока вы считаете меня несерьезным, не так ли? Я кивнула, все так, в таком случае, я серьезен, задавайте свои вопросы о флоте. Лучше я задам их людям постарше. 26-й год, этого недостаточно, рада за вас, хороший возраст, поняла я вдруг, что улыбаюсь и флиртую. И что это приятно, а еще бессмысленно, нерезультативно и не приближает к цели. Тяжело вздохнув, я прямо взглянула ему в лицо и поймала взгляд на своем декольте. Это, что ли, серьезен? Протянула разочарованно. Мы остановились. Он смотрел с виноватым видом и теперь уже в глаза. Ага, будто бы виноватым. Я хотелось бы убивать взглядом, но, таким несерьезным это все показалось вдруг, опереточным. Что-то пошло не туда и не так. А у меня нет времени, и дальше уже будет не это, вот дальше будет замуж и все из него вытекающие. Разрешите присоединиться к вашему разговору, со стороны он кажется весьма интересным, встал вдруг рядом с нами его высочество. Он должен быть о флоте, но жарко. Сергей Фаддеевич не видит дальше женского декольте, все это как-то связано между собой, заулыбался Константин, заглянув и себе. Господи, ему и объяснять, я не могу знать. «Прошу прощения», отведя от меня смеющийся взгляд, Загорянский взглянул на друга будто даже с какой-то гордостью, «смотри, мол, какая, а вот я всегда готов поддержать разговор о флоте», кивнул мне Константин и принял серьезный вид. «У Таисии Алексеевны аналитический склад ума, выйдя из Смольного института, она вдруг обнаружила несоответствие в организации флота, которые ее теперь и мучают», доложил этот собака сутулая, сразу теряя в моих глазах. Некрасиво так делать. И в чем же состоит это несоответствие? Ласково поинтересовался высочество. И здесь тоже была скрытая издевка, может и не совсем злая, но это был вызов. Настоящий вызов. Я чувствовала, выхожу из себя, я злилась. Да не то слово. Минимум, тянуло на нелитературщину, максимум краев вообще не наблюдалось. Достаточно ли укреплений Свеборга и фортов Кронштадта, а также сил Балтийского флота для противостояния флоту британскому в случае агрессии, направленной на Российскую империю, умеете вы, однако, Таисия Алексеевна, помолчав, тихо протянул Загорянский. Этот вопрос той же природы, что и конец света или нежелание мною счастья для вас. Постой, Сергей, вмешался Константин, это не тот вопрос, на который я просто ответил бы «да», здесь настоящая провокация. С чего вы решили? Таисия Алексеевна, можно, Таис, ваше высочество, нетерпеливо уточнила я, внутри уже что-то било, как конь копытом, только бы успеть зацепить интересом, только бы не помешали, я так спешила, и к черту, насколько неправильно я себя веду, нарушать, так нарушать, как следует, благодарю, Таис, тогда и ко мне прошу без титула, на миг замешкался тот, и все-таки... Почему вы считаете агрессивные действия со стороны Великобритании возможными? Потому что сейчас у России только два серьезных врага, она и Османская империя. Соглашусь, что Великая Порта наш старинный враг, как и британский парламент, и королева Виктория со своим кабинетом министров. Вы не правы, терпеливо возразил мужчина, с королевой у нас прекрасные отношения, с британцами всегда можно договориться. То, что Британия шлет дары и заверяет в дружбе, значит только то, что она хочет показать. Это не настоящие ее планы, это дипломатия. Вы полагаете, уже есть какие-то планы? Слишком много причин для этого. Англию они не видят, а донайцах, дары приносящих, не помнит. Император рассекал по Финскому на даренной яхте королевы Виктория, предпочитая добираться из столицы в Петергоф не по суше, а по воде. Но как вы можете судить о таком? Вы не можете знать, кашлянув, начал Загорянский. Константин молчал, вперев в меня взгляд, как сверло, подумалось. Это разные вещи, судите знать, Сергей Фадеевич, вежливо объяснила я, возвращая издевку. Судить о чем-то я имею право, потому что мыслю, а знать и правда не могу, поэтому сужу согласно логике. У нас огромная страна, неисчислимые богатства, а Великобритания, несколько убогих островов и только. В этом и есть причина ее нынешней силы. Она вынуждена была развиваться. Чтобы заиметь то, что сейчас имеет, ей пришлось торопить судостроение, и сейчас у них самый передовой флот, паровые корабли. Добравшись с помощью флота до чужих богатств, Великобритания завоевала их силой оружия и постоянно совершенствует его для этих же целей, военных. И теперь у них почти полмира колоний, а на вооружении сплошь самое передовое стрелковое оружие, нарезное. Я отдышалась и добавила тише. У Российской империи никогда не было и не будет друзей, только временные союзники. На данный момент истории главные ее враги — Великобритания и Османская империя. Это уже как-то и слишком, потер лоб Константин, тогда из последнего, мы дружные и находимся в родственных отношениях с половиной Европы. В случае конфликта, в лучшем случае они сохранят нейтралитет, а скорее, встанут у наших границ в ожидании того, как пойдут дела на фронте. Так оно и будет в результате. И Николай бросит к западной границе свою лейб-гвардию, на смерть, как первый заслон. Сражение не состоится, не рискнут, но гадость друзья и родственники все-таки сделают, оттянув на себя какие-то силы. На каком фронте? Позволил Константин вырваться раздражению. Какая разница? Вы все равно меня не слышите. Я даже знаю, о чем сейчас думаете. С чьих слов я говорю? С чьих слов вы говорите? Таисия Алексеевна, это не могут быть ваши мысли. А чем мои мысли должны быть хуже ваших, ваше высочество? Почему вы считаете, что ваш мозг способен производить их разумными, а мой недоразвит для этого? Вы старше всего на год. У нас разный уровень образования и совершенно отличный способ мышления, шипел он сквозь зубы. Сейчас был похож на натянутую струну, напомнив дубель-то тогда, такого же напряженного и подозрительного. Я даже оглянулась, разыскивая того взглядом. Зачем, без понятия, хотя, увидела я только то, что на нас уже обращают внимание, хоть и стоим мы в стороне, но и мысли о мрачном дубельте в белых лосинах в обтяжку странно отвлекли и расслабили. Я успокаивалась. И на что же, по-вашему, только и может быть способна женщина? Поинтересовалась уже мирно. Отлично я понимала причину его недовольства, не положено неприближенным лицам говорить в таком тоне. Положено раболепствовать или есть влюбленными глазами. Мужчине уже влетело бы за такое. С женщинами такого опыта у него еще не было, уверена. Поэтому сразу мне не влетит, ему нужно время на осознать и обдумать сказанное мною. А дальше он может нет, должен захотеть продолжение разговора. Я же остановилась на самом интересном. И это единственный мой шанс. Почему-то я верю, все эти выводы сделаны самой Таисией Алексеевной. Это в ее духе. Насколько я успел узнать ее, вмешался Загорянский, они не совсем верны, но и не совсем. У меня осталось множество вопросов. К тому же, даже если бы вчерашняя смолянка, именно из этого вы и исходите, ваше высочество. Брось, Сергей, отвернулся тот. Она просто не сумела бы изложить чужие соображения подобным образом, если где-то просто услышала. И поэтому я предлагаю, Кости. Ты совсем пропал, желтым улыбчивым солнышком подплыла к нам Ольга и добавила уже тише. Мужчинам легче развлечь мужчин, выручай, только назначу разговор с Таисией Алексеевной, мотнул тот головой, все-таки решаясь. Заинтересовали некоторые ее мысли о флоте. Скажем так, завтра утром, я тоже с удовольствием послушала бы о флоте, подхватила Ольга, оглядываясь на многонациональную компанию. Но только не завтра. На утро мама пригласила Алексея Федоровича по поводу окончательной музыкальной программы, и романса Таис тоже. Романса, Таис, я понял, кивнул ее брат, с удовольствием послушал бы и романс тоже. А ты, Сергей, ты подал мне прекрасную идею, оживилась сестра, я узнаю, насколько возможно включить его в программу празднества. Трудность только в сроках, и вы же не против, Таис, романс, пускай он станет моим подарком к вашей свадьбе, на счастье. И мне было бы приятно, к остальным вы обращаетесь на «ты». Это признак привычки и доверия. Ольга Николаевна, я понимаю, почему так тянуло плакать, глядя на нее. Благодарю тебя, Таис, шагнула она и мягко сжала пальцы на моем запястье. Я кивнула, стараясь незаметно проморгать слезы. Да чего же жаль, гадство. Тогда, возможно, уже сегодня вечером, горцевал в нетерпении великий князь. Сожалею, сегодня вечером у меня встреча с Петром Пантелеимоновичем. Кто таков? По-военному кратко уточнил высочество. Это врач. И, Ольга Николаевна, нет рук более умелых. Мартын Мартынович проводил осмотр болезненнее, чем он лечение, а это все-таки рано. Так вы были ранены? Удивился Загорянский. Ну да споткнулась и ударилась головой, свалилась в канал. До сих пор не знаю, кто меня спас. А Петр Пантелеимонович Свекольников лечил, и я очень рада тому, что это был он. Благодарю, обязательно рекомендую его, мама, протянула Ольга. И не пожалеете, уверена. И он же не просто так, помощник Манта, а как мило смущается. Мужчины смотрели на меня, будто не веря глазам. Я хлопнула ресницами, что такое. Да, перед этим я вышла из роли, так жизнь меня к такому театру и не готовила. Выгляжу сейчас лицедейкой, но хотя бы уже не дурой, надеюсь. Я жду тебя, Кости, напомнила сестра. Они ушли, а я выдохнула и поискала взглядом Анну, чувствуя вдруг острое сожаление. Зря я так, можно было как-то мягче все это. Не вовремя полезла из меня Евгения Загородская, да еще и во всей своей непримиримой красе. Меня же теперь воспринимают враждебно. Зря, зря, и какого такого меня понесло вдруг на всех парусах? Зачем так остро восприняла безобидную насмешку? Нервы растрепаны попаданием этим, необходимостью быть настороже каждую минуту. Что же тогда я так бездарно прос, так вела себя в ту самую минуту, когда как раз и требовалась вся моя выдержка, весь опыт прожитых лет, давно наработанная способность общаться с людьми адекватно. И парни, ну, флиртуют, озабочены, ну, уверены в себе до чертиков. А с другой стороны, для того она и молодость. Мало ли и в наше время своих гусар, чудят ребята, насколько хватает фантазии, курсанты, лейтенанты, а потом идут воевать и показывают чудеса героизма, носят на груди по 3-4 мужика. Да и раньше тоже, сколько их таких полегло под Аустерлицем, а при Бородино, в белых лосинах и перчатках, а сколько еще лягут в крымскую землю, болгарскую, и моряки, заряженный пистолет возле мачты и офицеры, поклявшиеся друг другу. В случае поражения последний выживший спустится в трюма и выстрелит в крюит-камеру, полную пороха, потому что врагу не сдается. И кажется, кажется, я знала, каким будет следующий мой романс, если до романсов будет. Дворцовая лейб-гвардия, верхний парк возле Большого дворца в Петергофе, с той стороны дворца нижний парк и канал, в который рухнула тая. Глава 12. Как историку, или просто человеку, мне всегда были больше интересны не дворцы, а более ранние памятники истории, и не восстановленные, или даже грамотно отреставрированные, а в естественном состоянии угасания. Все возможное из доступного я увидела своими глазами, используя отпуска. Наша страна не то, чтобы богата таким наследием. С той же Европой, к примеру, оно несравнимо, слишком долго постройки и даже крепости на Руси возводились из дерева. Самая старая каменная крепость у нас, 6 века до н.э., это Нарынкала в Дербенте. Она давно уже потеряла военное значение, и с тех пор башни и стены постепенно приходили в упадок, ветшали. В наше время бывшая резиденция дербентских ханов поддерживается в достойном виде, и это здорово. Но и она для меня оказалась немножко не то. Из самых ранних есть еще Торпик в Хакасии, Староладожская крепость, Орешек я везде отметилась, но особенным для меня как-то нечаянно стало другое место. И это не крепость, тут другая фишка. По разным причинам, бывая в Пскове, я обязательно находила время, чтобы прогуляться возле полуразрушенных стен окольного города, вдоль улицы Застенной. Там метров 200 всего, и это не туристический маршрут. Дорожку вдоль бывшей крепостной стены, по виду, уходящую в густые заросли, я нашла случайно. Грунтовка этой потрепанная, изъеденная временем кладка известняковых плит. Осыпь внизу стены, поросшие тонкими деревцами и поднимающиеся то выше, то ниже над сохранившимся рвом с водой. Тихий частный сектор в стороне, тенистые деревья, уединенность. Загадочные ритмично устроенные отверстия в кладке, предполагающие пустоты камеры внутри старого укрепления. Едва видимые из-под осыпи очертания крутого свода, то ли сквозного прохода, то ли калитки почти исчезнувшей уже башни. И неважно, весна это, лето, осень или зима, настроение этого места не менялось, впечатление от него только усиливалось. И для меня это было то самое, подлинное, о старине, дворцы, немного другое. Случались слышать злобные выпады во время экскурсий, жировали, мол, сосали из народа, обставились тут. Я с этим и не спорила, но воспринимать роскошь дворцового убранства через осуждение, зависть и даже историческую призму как-то не получалось. Здесь во мне смаковал свой мед искусствовед. В первую очередь тут о высоком искусстве, иному здесь и не место. И почти все создано руками отечественных мастеров. Исключение – живопись, но я уверена, что наши Кипренский, Венецианов, Федотов, Боровиковский и не только каждый из них расписал бы панно и плафоны Большого Петерговского ничуть не хуже Бартоломео Торсия и Балларини. Но они творили позже, а решение по украшению дворца принимал в свое время Растрелли, это он занимался масштабной реконструкцией дворца. Декоративная резьба по дереву с последующим золочением, высокохудожественная ковка балконных и лестничных перил, драгоценные наборные паркеты, белый шелк французских штор, искусное бронзовое литье, русский фарфор и мебель из петербургской мастерской братьев Гампс. Я потрясенно глотала слезы и внутренне преклонялась, становясь на колено перед каждым из сотрудников Линпроекта, участвовавшим в восстановлении и реставрации Петерговского комплекса. Не было слов, я ловила самый высокий кайф, тот интерьер нисколько не уступал подлинному. Я увидела еще не все здесь, но то, что уже видела, драгоценные перила, ступени вверх, и 8 интерьеров по случаю бракосочетания Ольги и Карла Вюртембергского. Восточный флигель так и продолжал потом называться Ольгинской половиной дворца. Шок, любование, и опять вниз тем же порядком, а там, танцевальный зал, восторг, трепет. «Таис, Таис, ты плачешь», шептала Аня, больно сжимая мой локоть. «Я в восторге, глазам не верю, преклоняюсь, не обращая внимания, нервическое восприятие, прекрасного, то, сё». Тихонько высморкалась я в платочек, и пофиг мне было на свадебную подготовку и вопрос в частности, поднимать ли французские шторы на время бала. Я, может, переживала самые прекрасные мгновения своей жизни, сколько их там было в принципе, все, они, я успокоилась. «Тогда пойдем, Анна Алексеевна отпустила нас, ее высочество будет готовиться к ужину с женихом, а еще у нее сегодня последняя примерка свадебного наряда. Мы можем быть свободны до завтра. Я зайду за тобой, на кой мы вообще здесь нужны?» Вот правильный вопрос. Деревянный кавалерский домик на 4 крыльца уже чувствовался домом родным. Человеку мало надо на самом деле, если он не представительствует. Так ли много видела хозяйку моя студия в Петергофе, любовно отделанная и обставленная под себя, ночевала я там, да, а так экскурсии брала, сколько могла, в запасниках пропадала, в командировках. Мамиными делами занималась, с племянниками помогала, в отпусках моталась по всей стране, лишь бы из дому, даже почти и не готовила, разве кофе. «Доброго вам дня, Таисия Алексеевна, Анна Владимировна», выдернул меня из раздумий напряженный мужской голос. Я оглянулась, присела вместе с Анной, на автомате уже, машинально, выдрессировалась. «И вам доброго дня, Михаил Леонтьевич», делала я титаническое усилие, чтобы смотреть ему в лицо, не ниже, мечты сбываются, прогуливайтесь, все так же подозрительно звучал его голос, но не прогуливаем, даже не сомневайтесь, нас отпустили за ненадобностью, доложила я, не представляя, о чем вообще с ним говорить, другое дело, Загорянский, с тем легко, даже с высочеством, а тут заломило сразу виски, болела голова, горели щеки, давление, тепловой удар, дубельт в лосинах, что-то одно или все сразу, слишком уж, мощно как-то. «Позвольте тогда проводить вас, составив компанию», – неожиданно предложил мужчина. Насколько же хваткий у него взгляд, пронизывающий, сканирующий. «Простите, Михаил Леонтьевич, но у нас встреча и отменить ее нельзя», – открестилась я, чувствуя настоящую панику и топот мурашек, стадом несущихся по коже. Я боялась его, похоже на то. «В таком случае, прошу прощения, если задержал», – коротко поклонился он, отвернулся и отошел. «Таис, Таис», тормошила меня Анна, «ты меня слышишь?» Я не слышала и почти не видела, шла куда вели, со страшной силой тянула оглянуться, но я не стала, и вот это как раз правильно, пялиться на мужчин вообще-то неприлично, и тут вдруг с чего-то вспомнилось, по поводу вздохов и отсутствия аппетита у девиц, как вариант, дело в том, что влюбленный мужчина будто бы не мог есть в присутствии дамы своего сердца. Здоровый аппетит никак не створился с законами влюбленности этого времени. Страдать по возлюбленной и тут же жрать при ней, как не в себя, извините, моветон. Как-то это могло касаться и дам. Иметь сердечную привязанность всегда было модно. Скорее всего, наличие ее таким образом и обозначали, голодая на людях. Других объяснений у меня не было, а это хоть как-то. Дама Ирма помогла переодеться в тонкое кисейное платье салатного цвета и всего с одной нижней юбкой. Перед этим подала мокрое горячее полотенце, чтобы обтереться, обычная процедура перед переодеванием. Помогла протереть спину. Освободившаяся от корсета грудь ныла. Я незаметно потерла и помассировала ее через полотенце. Тело чесалось. Ирма, а когда уже можно помыться нормально, в бане? Да как разрешат вам, Таисия Алексеевна, так и сразу. Там топит постоянно, но не в жар, как в холода, а легонько. Сил не было, они закончились. То ли жара, а я в бархатах, то ли понервничала. Почти без аппетита съела прозрачный бульон с половинкой вареного яйца и что-то похожее на бифстроганов с кашей. Сразу же прилегла на кровать. Тяжела ты, фрейлинская служба. Ирма суетилась, убирая платье на проветривание, сорочку в стирку, воду с полотенцем, посуду. Как я могу отблагодарить тебя за честную службу? Ты на жаловании, по найму, на жаловании. И ваша матушка не обидела, дай ей бог, перекрестилась она на католический манер. С вами немного заботы, Таисия Алексеевна, да и Илья помогает. Илья это тот мужик, что топил печку, уточнила я, и ему служба при вас с Анной Владимировной по силам. Мы еще поговорили, у нее было двое детей, девочки, и муж в прислуге у кого-то из камер лакеев, оба из немцев и той самой потомственной прислуги. За детьми присматривала мать мужа, а Илья я знала только, что зачисленный на военную службу рекрут сразу переставал быть крепостным. Вышедший в отставку солдат считался вольным человеком. Остальное рассказала Ирма. При Николае и отставникам стали платить пенсию и на нее, в принципе, можно было прожить. Но, если позволяло здоровье, почти все они нанимались на работу, опять на государеву службу, к примеру, но уже не строевую. Большинство были грамотными и могли служить даже мелкими чиновниками. Или открыть свой маленький бизнес, магазинчик, ночлежку, корчму. Ну, или нанимались куда угодно, вот, как Илья во дворец. Говорил, хотел было стать учителем либо гувернером, грамоту хорошо знает, Писарчуком тоже служил какое-то время. Бою сабельному обучен, на коне опять же столько времени, в выездке грамотен. Да не берут никто, больно страшен, простите уж, Таисия Алексеевна, сегодня Ирма была на удивление словоохотлива. Стало интересно, чем же он так страшен. Порубили лицо в стычке где-то не знаю я, спрошу при случае, пообещала горничная, сам он старается мимо ходить, тяжко его видеть. Сил на продвижение прогрессорства с помощью Петра Пантелеимоновича уже не было, долгий и трудный выдался день, а еще вернее, я никогда в жизни так не уставала, выжатый лимон. Но когда он вошел, вытирая руки полотенцем, которое сразу же отдал Ирме, вы мыли сейчас руки, Петр Пантелеимонович, непременно, и мне спокойнее, приучен, знаете ли, пациенту всегда приятно, мне очень приятно, спасибо, тем более, что знаю подобный вам пример, лекарка или скорее знахарка, а может повитуха, не суть, женщина эта исполняла обязанности врача при поместье, ни одна роженица у нее не умерла от родовой горячки, кажется, так, заинтересовался Свекольников, и как же ей удавалось подобное, а вот, как вам, перед родовспоможением вымывала руки до скрипа, щелоком, и даже под ногтями, щеточкой, говорила, зараза в грязи на руках, и она есть всегда, даже если невидима, попадая в рану, она и ее делает заразной, гнойной, а уроженец та же открытая рана будто бы, до того была чистоплотна, что нитки кипятила, которыми пуповину вяжут, ветошь также, которой перевязки делала, жаль, стара была отошла уже, я бы к себе выписала, когда придет время после замужества, скромно потупилась я, ну, хоть как-то, пробормотав что-то и покраснев еще больше, мужчина занялся своими прямыми обязанностями, глубокие потемнения под обеими глазами, нездоровая бледность, а также влажность ладоней говорят о подобии анемии с вашей стороны, Таисия Алексеевна, объяснял он, внимательно осматривая меня, разрешите, ближе к окну, я посмотрю глотку, глотка оказалась в порядке, но меня слегка повело и даже замутило, когда встала с кресла, так резко подниматься не следует, вся кровь бросается в ноги, рождая потемнение в глазах и кружение головы. Жары нынче многие чувствуют себя разбитыми, а уж дамы, особенно в возрасте. И вы берегите себя, чахотка любит кормиться на слабых. Сейчас я назначу вам лед на виски и прохладную ванну для ног. И ешьте больше мяса, а еще ягод, я велю горничной. А баня? Я собиралась в баню, вымыть голову, разочарованно протянула я. Это можно, теплое мытье не способно нанести вред, одну только пользу. И состояние раны уже позволяет, согласно покивал доктор. Мы раскланялись, благодарили друг друга. Приятный человек, я чувствовала себя неправильно, услуги специалиста положено оплачивать, швея это или доктор, а у меня ни копейки на руках. Понятно, что здесь мы на полном обеспечении, но все-таки, что-то там было о компенсации фрейлинской формы, или это будет единовременная выплата, при увольнении. Закончился этот тяжелый и долгий день на удивление хорошо. Экскурсии в императорские бани я не водила ни разу, хотя все там знала, просто не приходилось, не звали на подмену, и уж точно не могла знать, что когда-нибудь воспользуюсь помещением по назначению. Фрейлины тоже мылись в банном корпусе. В комплексе зданий, расположенных в восточной стороне Монплезирского сада, имелись отдельные женские и мужские помещения, как для царской семьи и гостей, так и для слуг. У императрицы целые покои, ванная купальня, комната отдыха, небольшой бассейн с фонтаном и шутихой. Ряды трубок в полу обливали водой каждого, кто в него входил. На экскурсиях девочки обязательно включали для посетителей эту штуку. Мы с Ирмой пошли к банному вдоль залива. Еще в домике она подала мне большую шаль, и я накинула ее на плечи. И опять же, маменька не жалела денег на таю. Я оценила произведение кашмирских мастеров, тонкая шерстяная ткань с шелковистым блеском, традиционный индийский узор, дорогая вещь. Мода на шали пришла в Россию не так и давно, в начале этого века. Декольте тогда были, дальше некуда. А еще обнаженные до плеч руки, легкие ткани в моде, образ женственный, не спорю. Но расплатой за него были простуды, часто убивающие своих жертв. Один из современников мрачно шутил по этому поводу. Дамы наши мрут, как мухи. Тогда в высшем свете и стали популярны кашмирские шали, очень дорого, престижно, тепло. А потом стали появляться и наши палантины, кружевные и тканые тоже. Те, что доступнее и дешевле, пошли в народ. Оказалось, в баню можно ходить без корсета, в простом домашнем платье. Странное послабление, даже если шаль скрывала от чужих глаз почти всю фигуру. Хотя связанных с банями, их всегда хватало. Баня – это баня, почти святое на Руси. Моя горничная несла корзинку и сверток, с помывочными средствами, чистым исподним, полотенцами и простыней. Ею застелили металлическую ванну, в которую набиралась холодная вода из труб в стене и горячая из бака, вмонтированного в печку. Попробовав локтем воду в ванне, Ирма добавила кипятку из емкости с запаренными травами. Во влажном помещении еще сильнее запахло цветами и свежим сеном. Перемешав воду специальной лопаткой с отверстиями, она помогла мне раздеться и войти в ванну со скамеечки. Раньше я одевалась и раздевалась быстро, стараясь оголяться по минимуму. Сейчас, на свету и относительном просторе бегло осмотрело тело, ноги у Таи были хорошей длины, но тонковаты, не кривые, но, выйти в мини там, у нас, я бы не рискнула. Хорошо, хоть здесь не нужно переживать об одном из главных женских недостатков. Остальное же, хотелось бы зеркало в рост, но его не было, а на ощупь я и так себя изучила. Мы не были там одни, ванн было несколько, между ними стояли плотные ширмы, давая ощущение уединенности. И даже проходя мимо, голову в сторону чужого кабинета никто не поворачивал. А дальше был полный релакс, запахи цветочного мыла, масла для волос и трав, негромкий шум чужих голосов, тихое звяканье медной посуды, тепло воды, щадящая мочалка, чувство чистоты и свежести потом. Мне высушили волосы полотенцем и скрутили их узлом, накрыв платком. Остальное дома, нельзя было занимать ванну слишком долго. К вечеру образовалась очередь. Хочешь покайфовать как следует, делай это в первой половине дня. Права была сестра, опять и снова права, все счастье в моменте. Не может оно быть постоянным. Так только короткими вспышками и надо уметь ценить их. Я и ценила, в моменте, но постепенно беспокойные мысли вернулись. При этом ссора с высочеством отошла на второй план. Или мысли о ней я просто гнала. В любом случае, пути назад там уже нет. Мне его не дадут. Буду и дальше гнуть свою линию, только стараясь теперь щадить мужское самолюбие. А вот Дубельт беспокоил и сильно. Свою реакцию на красивого мужчину байроновского склада, правильную, женскую, я уже понимала. Не могла понять другого, что во мне для него не так, или ему в принципе все не так, все и все. Иначе почему ходит с такой таким недовольным лицом? Банный корпус, помывочная для слуг, здесь стояли ванны и ширмы. Глава 13. Ранним утром в назначенном месте меня ожидал тот самый Алексей Федорович, скрипач и композитор, мужчина лет 50. Опять же в военной форме и тоже по-своему красивый, как многие и многие вокруг. Приходилось признать, что за всю ту жизнь я не видела столько людей, красивых не нарисованной или сделанной, а природной красотой. И даже если что-то в них слегка выбивалось или не дотягивало, все оправдывал и приводил к общему знаменателю буквально ощутимый флер аристократизма. Высшая аристократия была красива почти сплошь. Не помню, где читала, но объяснение этому есть. Все дело в женщинах. Независимо от интеллекта, образования и даже уровня развития цивилизации, все мужчины всегда умели распознавать женскую красоту. Может и правда дело в понятном каждому рационализме, что и утверждал Ефремов. Густые брови задержат и отведут от глаз едкий пот со лба, длинные ресницы прикроют зрачки от солнца и сора, густые волосы помогут согреть себя и новорожденное дитя, у длинноногих больше шансов убежать от зверя или врага, в большой груди больше молока. То есть, чем богаче и успешнее мужчина, тем больше у него выбора и власти взять то, что нравится и чего он хочет. Это касалось и красивых женщин. Они будто бы и улучшали веками генофонд правящей знати. Львову меня представила воспитательница Ольги Анна Алексеевна, как младшую фрейлину Шонурову. Сама государыня была занята. Неизвестно, успели ли они до моего прихода обсудить общую музыкальную программу, но сейчас все внимание было мне. Объяснив мужчине суть проблемы, Акулова жестом направила к нему меня, вручила текст романса и ноты, сразу сказав, что Александра Федоровна не совсем ими довольна и предлагает сделать лучше, а может и серьезнее. А я в сотый раз проклинала себя за тот свой дурацкий порыв. Лучше бы мать угнулась, честное слово, и цели достигла бы быстрее, уверена. Вы имеете в виду сопровождение музыкальной группы? Вздернул его в воистину львиные брови, шевеля при разговоре пышными черными усами. На ваше с фрейлиной Шонуровой усмотрение. Но Ольга Николаевна хотела бы включить его в программу свадебного вечера. Нет, мне важно знать другое. Это будет подобие домашнего пения или же требования более высокие, любезный Алексей Федорович. Явно спешила куда-то и беспокоилась об этом Акулова. Что неудивительно, все действо накануне свадьбы переносилось из коттеджа в большой дворец, гостевые аудиенции, прием и раздача подарков невесты. Кроме того, 3 дня перед свадьбой Ольга молилась и постилась. Собственно, обязательная рыба, получается, тоже по этому случаю, вспомнилась мне. А еще ее высочество посещало утреннюю службу в эти дни, чтобы исповедоваться. Сопровождала ее воспитательница, царица всегда относилась к вере прохладно. Что-то еще было до перед свадьбой полно разных дел. То есть сейчас они тоже, наверное, в церковь, заторможенно соображала я. Разбудить-то меня разбудили и даже подняли, что не означало, что я полностью проснулась, хотя утро выдалось свежим. Будто уже и втянулась в привычный для всех здесь режим, рано ложиться и рано вставать, но еще не вжилась в него. Моя внутренняя сова нещадно давила собой привыкшего к раннему подъему жаворонка Таиси. А дама продолжала: «Да откуда же нам всем знать, что вы там решите относительно музыки? Это вы у нас знаток и умелец. Прослушайте и дальше уж сами, все на ваш безупречный вкус». С сомнением оглядев притихшую меня, Львов пробежался взглядом по тексту и тихонько хмыкнул. «Ну, что же, барышня, Таисия Алексеевна», – прошелестела я, кашлянув, кажется, общение с Загорянским заразно этой привычкой. «Весьма приятно», – вежливо склонился в легком поклоне Львов. «Ну что же, прошу в капеллу, не желаете ли отстоять службу?» «Желаю, отчего же нет», – подтвердила я осторожно, кажется, уже понимая, к чему все идет.